Песнь третья. На камне Твоих заповедей утверди, Господи, поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один, свят и Господь. Благословение сиимого не наследовало еси душе окаянная, ни пространное одержание, як уже Иафет, имела еси на земли оставление. Ты, злосчастная душа, не унаследовала сиимого благословения, и не получила, подобно Иафету, обширного владения на земле отпущения. Книга Бытия, глава 9, стихи 26-27. Потом сказал Ной: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». От земли Харан изыди от греха душе моя, гряди в землю, то чащую присно животное нетление, еже Авраам наследствовал. Выть, душа моя, из земли Харан греха, поспешай в землю, источающую вечно живое нетление, которую Авраам унаследовал. Книга Бытия, глава 12. «И сказал Господь Аврааму: пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу из тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 70 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Авраама слышала еси душе моя, древле оставши землю отечества, и бывша пришельца, сего произволению подражая. Ты слышала, душа моя, про Авраама, оставившего в древности отеческую землю и сделавшегося странником. Подражай его решимости. У дуба Мамврийского учредив патриарх ангелы, наследствовав по старости обетования ловитву. Угостив ангелов под дубом Мамврийским, Авраам на старости лет получил добычу обетования. Книга Бытия, глава 18, стих 1. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда Авраам сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Глава 17, стих 18. «И сказал Господь: от Авраама произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Глава 19. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Исаака, окаянная душе моя, разумевши новую жертву, тайно всесожженную Господеве, подражай его произволению. Узнавший про Исаака, таинственно принесенного Господу, новую жертву всесожжения, подражай, злосчастная душа, его решимости. Книга Бытия, глава 22, стих 2. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». «Исмаила слышала еси, трезвися, душе моя, изгнанная, ко рабынина от рождения, вижде, да никако подобно, что постраждеши, ласко сердствующи». Ты слышала об изгнанном, как порождении рабыни Измаиле. Трезвись, душа моя, чтобы и ты, отдаваясь похотям, не претерпела бы чего-либо подобного. Книга Бытия, глава 21, стихи 10-11. «И сказала Сара Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила». «Содержим есть бурью и треволнением согрешений, но сама мя мати ныне спаси и к пристанищу божественного покаяния возведи». «Охвачен я, Матерь, бурею и треволнением прегрешений, но ты сама спаси меня ныне и приведи к пристанищу божественного покаяния». «Рабское моление и ныне преподобное принеши к благоутробней молитве твоими, Богородице, отверзи ми божественные входы». Преподобные, принесшие и ныне усердные моления к умилостивленной твоими молитвами Богородице, отверзи и для меня божественные входы. «Троице простая, несозданная, безначальное естество, в Троице пиванимая ипостаси, спасины верою поклоняющиеся державе твоей». Простая, несозданная Троица, безначальные в троичности лиц, воспеваемое существо, спаси нас с верою поклоняющихся державе твоей. «От Отца безлетна, Сына в лету Богородительницы неискусомужно родила еси, странное чудо, прибывший дева доящий». Ты, Богородительница, без мужа родила вне времени, родившегося от Отца Сына, и дивное чудо, прибыла девою при млекопитании.